В конце мая 1945 года было принято решение о проведении Парада Победы. 24 числа в штаб 2-го Белорусского фронта пришла шифровка. Во знаменование победы над Германией в Великой Отечественной войне 24 июня 1945 года в Москве на Красной площади назначается парад войск действующей армии, военно-морского флота и московского гарнизона. Парад Победы. Парад Победы принять маршалу Советского Союза Г.К. Жукову. Командовать парадом Победы маршалу Советского Союза К.К. Рокоссовскому. Прадед в это время находился в Москве. Как раз 24 мая он был награжден Орденом Победы. Да так расчувствовался, что по дороге домой не заметил, что орден расстегнулся, и упал на пол в автомобиле. Водителю пришлось вернуться и вручить прадеду орден. Его адъютант, подполковник Михаил Федорович Клыков, вспоминал. «Пришел домой Константин Константинович счастливый, в хорошем настроении. Стал рассказывать, как прошел прием, кем и какие тосты были произнесены. Обращаясь ко мне, с радостной улыбкой сказал, «Ну, Михаил Федорович, в связи с активным участием 2-го Белорусского фронта в Берлинской операции мы заслужили высокую честь — командовать парадом Победы». И что особенно приятно, верховный главнокомандующий сказал, «По нашей традиции на Красную площадь принимающий и командующий парадом должны въезжать только на конях. Так что готовься, начищай шпоры, вспомним нашу кавалерийскую службу». Поскольку Рокоссовский был опытным кавалеристом, ему и вороному коню по кличке Полюс понадобилось лишь несколько тренировок для того, чтобы познакомиться. Кроме того, Константин Константинович с Михаилом Федоровичем несколько раз ночью репетировали на Красной площади все действия командующего парадом. Выезжали, встречались, отдавали рапорт, объезжали условные войска. По воспоминаниям Клыкова, в день парада, перед тем, как сесть на коня, Рокоссовский сказал ему, «Оказанная честь командовать парадом — это нам награда, Михаил Федорович, за большой и трудный боевой путь, пройденный от Москвы до Берлина, многолетнюю военную жизнь. Так подтвердим звание хороших, бывалых кавалеристов». И молодцевато вскочил на коня.